послушаем», — ответил Смирнов. «А потом вдоль забора двинемся. На господствующей холмике скати и хорошее дерево на нем». За забором шла солдатская жизнь. Топот сапог, звяк оружия, хриплые команды. «Работают», — сказал Казарян. Говорили они все трое шепотом. «Показательные учения», — уточнил Смирнов. «К ним начальство понаехало». С найденного холмика база просматривалась лишь частично. Забор мешал. «Придется, Рома, тебе на дерево лезть», — огорченно решил Смирнов. «Я старый. Пусть Витька лезет», — сбунтовался Казарян. «Витя с телевиком снимать не умеет, а ты умеешь», — ласково напомнил Смирнов. «Не на сосну тебя гоню, на елку». «По ветвям, как по ступенькам». Сопротивляться было себе дороже. Казарян вздохнул, навинтил на фотоаппарат соответствующую оптику, повесил его на шею и полез по ветвям, как по ступенькам. На видимой части территории базы бойцы по очереди преодолевали усложненную полосу препятствий. Издали это казалось мальчишеской игрой, но Смирнов знал, каким потом дается эта мальчишеская легкость. «Ничего не скажешь. Хороши, пареньки, хороши!» После полосы рукопашный бой. Падали, вскакивали, вертелись колесом. «Чистенько, чистенько!» Смирнов не слышал, чувствовал, как щелкал казаряновский фотоаппарат. В зону их видимости вошла небольшая группка. В униформе, как и бойцы, но тяжелее, неповоротливее и увереннее шли эти несколько человек. Начальники. Смирнов глянул вверх на невидимого снизу Казаряна, слезай, мол, и вдруг услышал за спиной негромкий, строгий голосок. «Руки за голову, лечь на землю!» «Попали!» Смирнов, не торопясь, сложил ладони на затылке, чуть повернув голову, краем глаза засек миниатюрного солдатика с укороченным калашниковым в руках. За ним еще одного, тоже миниатюрного. Вьетнамцы. Второй стоял, как положено по правилам, на расстоянии 10 метров, держа под прицелом и их, и первого. Стоял под деревом, на котором сидел Казарян. «Лечь на землю», — повторил вьетнамец. «Ложись, Витя», — посоветовал Смирнов, а вьетнамцу сказал: «У меня нога больная». «Старик пусть стоит», — решил вьетнамец. «А ты, молодой, ложись и лежи». Пистолет он, слава богу, предусмотрительно засунул за ремень. Но глушитель, к сожалению, не навинтил. Стрелять услышат. Только один ход. «Готов ли, Ромка?» Увидев, что Виктор уже улегся лицом вниз, Смирнов обернулся к вьетнамцу, жалко улыбнулся и признался. «Живот схватил». «От страха», — самодовольно догадался вьетнамец, подошел ближе, остановился в шаге от Смирнова. Как бы от дикой боли Смирнов схватился обеими руками за живот, согнулся, уйдя от дула автомата, и, вырвав из-под ремня парабеллум, нанес на развороте удар рукояткой. Удар пришелся вьетнамцу в скулу, и он, выронив автомат, стал падать на землю. Одновременно со смирновским ударом Казарян обрушил свою 90-килограммовую тушу на второго вьетнамца. Тот, падая, издал было жалкий визг, но Казарян прервал его, зажав ему рот. «И твоего отключить придется», — сказал, задыхаясь, Смирнов, и, подойдя ко второму вьетнамцу, нанес ему акцентированный, точно рассчитанный удар рукояткой по затылку. Уже сидевший на земле Виктор обалдел и наблюдал за происходящим. Смирнов заметил его, приказал «Хватит тут рассиживаться, вяжи их!»